«Я знаю», — хихикнул Гарри. Рон продолжал сверлить его взглядом, а потом вдруг расплылся в фирменной улыбке Канопуса Блэка. «Это кто сейчас сказал?» «Это я сейчас сказал», — парировал Гарри. «Я, единственный и неповторимый, великий и ужасный. Ну, если единственный». Рон наградил его тычком в бок, а потом состроил покаянную рожицу и вякнул. «Прости, папочка, непременно прощу», — страшным шепотом отозвался Гарри. «А потом догоню и еще раз прощу». Рон весело скалился. Он, единственный из всех бывших Уизли, вел себя с Гарри исключительно в зависимости от его внешнего облика. «Чтобы не свихнуться», — пояснил он сестре во время разговора по душам. «Умом я понимаю, что он взрослый и все такое, но не тогда, когда мы уроки вместе делаем. Понимаешь, Гарри, ну, мы 4 года дружили на равных, и у меня просто не получается, ну, пусть он лорд Гарольд». «Папа Гарольд», — твердо поправила Джинни, на глазах превращаясь в Динип Блэк. «Тем более, когда папа, не стал возражать Рон. Но это он взрослый, а если мы на трансфигурации сидим? Наверное, может быть, я просто не хочу отпускать моего лучшего друга, ну, ты поняла, он же все равно». «Да, конечно», — хмыкнул Рон, — «но это будет потом. А сейчас, лови момент, как говорится». «Как знаешь», — Джинни пожала плечами, — «останемся при своих». Ночь давлеет над Малфой Мэннером. Ночь, и храп на все лады. Гремящие раскаты раздаются из покоев Мальсибера. Рудольфус хрипит с присвистом, промозглая сырость Азкабана не пошла на пользу его легким. Эйвери булькает и кулдыкает, как рассерженный индюк. Если бы кто-то подкрался под двери комнаты Робастона, он был бы, самое малое, заинтригован. С треском рвется ткань, громкое пыхтение, звуки падения 2 увесистых тел. «Ну, тише, тише, не кусайся, ты, ССС». Звук поцелуя, тяжелое дыхание. «Ну ладно, ладно, я был неправ. Просто ты такая пышечка, удержаться невозможно». Гневным шепотом. «Ты в своем уме?» «Нет, нет. Когда я с тобой рядом, ты ж лапушка моя. Поцелуй». Пыхтение, шипение. «Тебе лечиться надо. От любви не лечит». Стон. Возня. Треск ткани. «Моя блузка. А Алик-то, это ты. Ты, извращенец поганый. Развяжи немедленно». Возня. Чмокающие звуки. «Че, что ты делаешь? Прекрати». «Ах, Робастан, не надо. Тебе не нравится. Ты бессовестный. Ах, соврати, тель, Так, ты что? Туда нельзя. Можно, моя сладкая. Ах, моя валькирия, что ты делаешь? Моя. Нет, нет, не надо туда. Ой, что, маленькая, больно. Да, нет. Ах, моя храбрая. Боги, Робастан, еще. Стоны, вздохи, звуки поцелуев и другого интима. Кровать нежно поскрипывает, это вам не хогвартская мебель с певчими пружинами. Знаешь, Алик-то, теперь ты, как честная женщина, обязана на мне жениться. Хочешь сказать, я тебя лишила девственности? Все гораздо хуже. Ты себя мной решила, лишила. Звук поцелуя. Только учти, дорогой. Я ревнива, как дракон. Угум. Амикус, мой брат. На самом деле я всегда любил только тебя. Да ну. Просто не осознавал. Ну вот ты опять за свое. Звуки поцелуев. А теперь тому, кто подслушивает, лучше отойти от двери, чтобы не поймали в неположенном месте. Это Робастану хорошо, а все остальные измучены воздержанием. Так что иди, Амикус, иди. Возвращайся в постельку и думай, что подаришь сестре на свадьбу. Цитата из поэмы А. Блока «Возмездие». В те годы дальние, глухие, в сердцах царили сонные мгла, победоносцев над Россией, простер совиные крыла. Глава 65. «Баллы я с вас снимать не буду», — пообещал Мартин на факультетском собрании. Переждал шквал восторженных воплей и продолжил вкрадчивым тоном. «Вас, деточки мои ненаглядные, буду проклинать, фигурально выражаясь», — нервно хихикнул Ли Джордан. «Дорогой мистер Джордан, выражаюсь честно и прямо, хоть и не всегда печатно, но для тугоумных, так и быть, уточню. Буду проклинать вас, как мистиков, нарушивших обет. Качество и срок варьируются в зависимости от тяжести проступка. Все поняли, или кому-то надо дополнительно разжевать». Гриффиндорцы резко осознали, что вляпались. Всем факультетам, дружно и с песней. Студенты уже привыкли, что профессор Сьюэлл слов на ветер не бросает. А уж на страдания близнецов Уизли не насмотрелся только слепой. «Что нам теперь запрещается?» — уныло вякнул третий курсник Грегори Кей. «Попадаться», — любезно просветил Магнус. «Все. Правда, что ли?» Лица гриффиндорцев стремительно светлели. Некоторые девочки хмурили брови, но большинство уже азартно примеряло на себя обещанную вседозволенность. Старосты явно были не согласны с новой политикой, но благоразумно помалкивали, инстинкт самосохранения не был чужд даже Гермионе. Правда, последняя все-таки проявила изворотливость и перехватила Мартина в нескольких шагах от портрета полной дамы. «Профессор Сьюэлл, это же неправильно». «Что неправильно, мисс Грейнджер? Вот это!» Гермиона всплеснула руками. «Ваша политика, они же теперь будут делать, что хотят». Некоторое время на лице профессора возникла приветливая улыбка акулы-людоеда. Голодной акулы-людоеда. Бедная Гермиона испуганно попятилась. «Профессор Сьюэлл, что вы хотите сказать? Милое дитя, вы в курсе, чем я занимался до Хогвартса?» «Нет, отлавливал демонов и прочую нечисть, которую призывали в наш мир полудурки от магии. Как вы думаете, сколько у местных нарушителей спокойствия шансов не попасться лично мне?» «0,0». «Вопросы». Дар речи вернулся к старости не сразу. «А зачем же вы тогда?» «В особо запущенных случаях закручивания гаек рекомендуется начинать с показательной порки. Не волнуйтесь, мисс Грейнджер. Ничего глобального ваши софакультетники не успеют свершить». Гермиона потупилась и некоторое время рассматривала носки собственных туфелек. «Вот чего боюсь, профессор Сьюэлл», — сказала она неожиданно серьезным тоном, при этом не поднимая глаз. «Фред и Джордж думают, что им выдали индульгенцию на их сомнительные опыты. Если они опять начнут испытывать свои конфеты на первокурсниках, я стараюсь это пресекать, но сейчас меня просто слушать не станут. Передайте лично Фреду и Джорджу, что на таких горе-испытателях мне найдется, что испытать. Вот, например, иллюзия смены пола. Мистер Уизли уже порадовал окружающих лексиконом глупенькой девицы, а сейчас ему представится шанс влезть в ее шкуру с головой и ногами. Да и овсянка – изысканнейшее блюдо по сравнению, скажем, с тухлой капустой. Гермиона непроизвольно хихикнула и пропела елейным тоном. «Как нехорошо, сэр. Грех-то какой!» – подмигнул Мартин. «Да, мисс Грейнджер, забыл сказать за радостными воплями ваших товарищей. Вот список кружков и факультативов, повесьте в гостиной. Заодно отмазка, о чем мы с вами так долго беседовали». «Да, это действительно всадник апокалипсиса», после недолгой паузы обронил Рон, рассеянно смахивая пушистым концом пера невидимые пылинки с обложки учебника. «Какой всадник?» Растерянно захлопал длинными ресницами первокурсник Кевин Стейнбек. «Какого липсиса?» Озадаченно нахмурила бровки Валери Старджен, соседка Джинни по комнате. «Апокалипсис – это конец света», – пояснил Гарри, блаженно потянувшись. «Согласно магловским верованиям, его предвещают четыре всадника на бледных конях. Имя им – война, чума, голод и смерть. Невилл, ты домашку по гербологии сделал. Будь другом, дай взглянуть, а то у меня там пара непоняток нарисовалась». Тут вошла Гермиона и с порога отчеканила. «Джордж, Фред, профессор Сьюэлл просил передать лично вам, что есть блюдо и погадостнее овсянки. Да и образы тоже есть, погадостней. Кто сказал, что мы попадемся?» Хихикнул один из близнецов. «Ему», фыркнула Гермиона, «профессиональному охотнику на нечисть. Ей, Мерлин, мне вас даже жалко. Как вы при такой наивности до своих лет дожили? Рон, надо развесить списки, помоги мне, пожалуйста». Проходя мимо братьев, Рон выразительно постучал согнутым пальцем по виску. Фред сжал зубы и со свистом втянул воздух. Джордж толкнул его в бок и прошелестел. «Ладно, Мордрит с этой мелкотой. На Пасху домой поедем, там и отработаем». «Точно». Пока братья обсуждали коварные планы, на кухне Норы отчаянно икал Антонин Долохов. «Какая зараза меня вспоминает?» – гневно вопрошал он, прихлебывая холодную колодезную воду непосредственно из ведра. «Аврорат в полном составе», – ехидно предположил Артур и на силу увернулся от пущенного половника. «Ты совсем как моя бывшая. От вареной картофелины увернуться не удалось. Горячая же, придурок. Иди ко мне, моя крошка, ик. Подую, поцелую, ик. Кстати, а где твоя палочка?» Артур старательно загородил от сожителя окно, прижавшись пылающей скулой к прохладному стеклу. «Что?» Долохов мгновенно подобрался. Грозный глаз приперся в гости. «Уже у калитки торчит». Договорить Артур не успел. Неведомая сила оторвала его от окна, спиной вперед внесла в спальню и бросила на кровать. Дверь с треском захлопнулась. Через пару минут она распахнулась, и в проеме нарисовался разъяренный Долохов. «Шутить изволите, ваше конопатое засранство. Зато и котка прошла», — жалобно вякнул Артур. «Ты, мой заботливый». От прилетевшего подзатыльника зазвенело в ушах, и из глаз посыпались искры. «Блядь, чтоб я еще когда-нибудь, если ты еще когда-нибудь». Волосатый кулак сгреб мантию на груди, оказавшись прямо перед носом Артура. «Цапнуть! Да ну его, бешеного, без зубов оставит, как пить дать!» Долохов встряхнул партнера, как нашкодившего котенка. Задумался. Гнусно ухмыльнулся и спустил брюки, явив взору Артура полувставший член. «Ну чего уставился? Давай, соси прощение!» Глава 66. Первый пострадавший от злодейской политики нового декана оказалась, неожиданно для самой себя, умница-красавица-спортсменка и просто хорошая девушка Анджелина Джонсон. Вышло неожиданно и оттого вдвойне обидно. На свиданке во внеурочное время бегал весь седьмой курс, а не повезло именно ей. Хотя в первый момент явление декана показалось Анджи манной небесной. Милый застенчивый Хаффлпаффит Солли Мейсфилд при ближайшем рассмотрении оказался совсем не милым и далеко не застенчивым. А слюнявый рот, липкие ладони и избирательная глухота довершили процесс прозрения. «Пусти! Поцелуй меня! Отвяжись! Пусти! Поцелуй меня!» Не вырваться, не дотянуться до волшебной палочки не получалось. Анджелина уже начала впадать в отчаяние, когда мужской голос произнес незнакомое заклинание, и противный Мейсфилд кубарем покатился по коридору. «Успокоительное, мисс Джонсон! Спасибо, профессор Сьюэлл!» Пролепетала Анджелина, испытывая дикую смесь страха, стыда и облегчения. Профессор галантно предложил ей руку и довел до гостиной. У самого портрета он остановился и сообщил. «С глаз Лоханкина. Будете выражаться высоким штилем, мисс Джонсон, до конца месяца. Мейсфилд». Надулась Анджелина. «Тоже свое получит», усмехнулся профессор Сьюэлл. «Спокойной ночи, мисс Джонсон». Он растворился в полумраке коридора. Результаты ночной эскапады проявились утром за завтраком. «Сэнди, передай соль. Поцелуй меня». «Что, и поцелую?» Хохотнул здоровяк Александр Сандерс по прозвищу Двойной Сэнди и в подтверждение смачно чмокнул Оливера в покрасневшую щеку. «Профессор Сьюэлл», — возопил Мейсфилд под смешки соседей по столу. «Поцелуйте меня». Смешки усилились. «Не могу, дорогой». Мартин сделал скорбное лицо и развел руками. «Профессиональная этика». «Интересно, за что его?» — шепнула Алисия Спинет. «За дело», — вздохнула Анджелина. «Исключительно за дело. Ой, ты что-то знаешь. Была я там. И видела. И знаю. Анжи, напряглась Алисия, с тобой-то все в порядке». «Увы, не все. Профессор Сьюэлл, сволочь. Анжи, мне месяц говорить каким-то штилем. Да что случилось-то? Оливер пригласил меня на встречу», мученически вздохнув, принялась излагать Анджелина. «В ночи по коридорам прогуляться». Увы, он оказался не романтик. Алисия покосилась на Багрового от смущения Мейсфилда и потребовала. «Дальше». Не слушая моих увещеваний, он требовал бесстыдно поцелуев. «Вещаешь, как девица из романа», одобрительно заметил подслушивавший Фред Уизли. «Мейсфилда мы за тебя отлупим», подхватил Джордж, осекся, округлил глазки и выпалил. «Ядрёна корень, это что, заразно? Какой-то сглаз какого-то лоханки», буркнула Анджелина. «Впервые слышу я о сем шотландце. В фолиантах секции запретной не находила ты упоминания». «Да что ж это такое, ёксель-моксель? Это урок тем, кто прячется под дезиллюминационными чарами у входа в гостиную», усмехнулся незаметно подошедший Мартин. «Сглазы накладываются на область, и вы, счастливчики, в эту область попали. Что ж, девушке будет с кем пообщаться. Вы тоже шлялись ночью, обормоты. В чужом глазу соломинку ты ищешь», упрекнул Фред и нервно хихикнул. «По крайней мере, это не овсянка», обреченно вздохнул Джордж. «Потешать народ не нам придется. Змееныши охотно посмеются», вздохнула Анджелина. «Месяц обещал быть нелегким». «Не плачь, дитя, тебя затмит Оливер», пафосно воскликнул Джордж. «Одно лишь только это душу греет. Мстительность не красит Гриффиндорку. Сие не месть, оплата за бесстыдство. Вычешут». Шепотом восхитился Орвилл Нильсон и пихнул локтем свою соседку Лайт Лиси. «А что на занятиях-то будет? Грешно смеяться над больными людьми», елейным тоном отозвалась Лайт. Никогда еще несчастные 2 недели до 1 февраля не тянулись так долго. На людях Анджелина старалась помалкивать. Профессора, святые люди, вошли в положение и не спрашивали. Хотя, возможно, они просто не стремились превращать уроки в балаган. Капитанские обязанности пришлось переложить на Кати. После первой же тренировки, когда охотник Борс Макдональд, услышав свой адрес гневное, левее, порождение мантикоры, от смеха навернулся с метлы. Временами Анджелина завидовала Фреду и Джорджу. Близнецам было не впервой потешать окружающих, и новые проклятия они переносили куда проще. Сие вельми бывает неприятно, но в прошлом было хуже, Анджелина, проникновенно пояснил Фред. Заесть печаль ты можешь шоколадкой, а не вчерашней овсяной кашей, как было в декабре со мной, несчастным, подхватил Джордж, то мука, знай, уподобляться деве, что разумом не блещет совершенно, но стать объектом страсти слизеринцев для гриффиндорца пуще унижение, для хаффлпаффца стать объектом страсти. Анджелина старалась скрыть злорадство, но вышло не очень. Джордж закатил глаза. Барсук ли, лев ли, все одно мужчина. Оливер страстно жаждал поцелуев, теперь его лобзают днем и ночью. Не сдавалась девушка. Анджи, настоящему мужчине лишь поцелуй дев приносит сладость. Да если б он хотя б почистил зубы. Прошу прощения, а при чем тут зубы? Недоуменно осведомился Джордж. Притом, дурак, что изо рта воняет. Теперь я понял, почему Полина. Джордж осекся и воровато глянул по сторонам. Мужчины, кобели и павианы. Ну, Анджи, ты перегибаешь палку, запротестовал Фред. Анджелина лишь махнула рукой, тем более к их разговору уже прислушивались разные товарищи, старательно давя хихиканье. Хотя в общем и целом гриффиндорцы оказались благороднее хаффлпаффцев. Ее не дергали и не подзуживали, в отличие от Оливера. Того изводил весь Хогвартс. Парня зажимали по темным углам, целовали, щипали и шлепали. Спасая свою задницу, Мейсфилд в совершенстве овладел скрывающими и защитными чарами, оступив и экспеллиарму смог применить и невербально. Профессор Спраут попыталась было уговорить коллегу снять унизительный с глаз, но узнав, при каких обстоятельствах юноша на него нарвался, рассвирепела, отругала Мейсфилда при всех и добавила бедолаге кучу отработок. Имеется в виду Васисуэли Лоханкин, персонаж романа «Золотой теленок». Фраза из фильма «Кавказская пленница». Глава 67. Баргис и Гайхард прижились в особняке на Гримма. Гайхард не меньше Севиль соскучился по отцу, а Баргис влюбилась в готичную атмосферу Блэкхолла, да и в библиотеке была готова сидеть часами. Тем не менее, Севиль удалось вытрясти из младшей сестры историю Хитасса и Сайкит. История оказалась банальнее некуда и с трудом тянула даже на дешевый женский романчик в мягкой обложке. 2 купеческих рода решили объединить дела и капиталы. По договору отцов наследники должны были пожениться, когда Сайкит, единственная дочь Гера Северны, войдет в возраст невесты. На момент договора Сайкит было 12 лет, Хитассу 19, и он собирался поступать в университет. Сайкит оставалась на домашнем обучении, таланта к магии у нее не было. В общем, Гайхард хоть и невыносимый грубиян, но был недалек от истины, вздохнула Баргис, старательно отводя взгляд. Мужчины, ты же знаешь, им этого самого, вечно надо. Он сначала крутился в свободном поиске, а потом, видать, его просветили, что девочка с браслетом позволит зайти подальше. Его-то, сволочь такую, браслет ни к чему не обязывает, ну подумаешь, не сошлись характерами. И тут он встречает тебя, романтичную дуру. Казалось бы, все давно позади, но от обиды в глазах вскипают слезы. Красивую доверчивую девушку из хорошей семьи, вздохнула Баргис, утешающе поглаживая сестру по руке. Правильно воспитанную. Севиль, ты не в ответе за всех отморозков, которые пытаются наладить жизнь за чужой счет. Ладно, проехали. Он даже не удосужился ничего разузнать о нашей семье, заторопилась Баргис. То есть, ты жила с мамой, и он так и думал, что у тебя родители, люди безобидные, некому вступиться, если что. Он потом только выяснил, что наш папа, темный универсал, и чувство юмора у него специфическое, а еще есть старший брат, габаритами схожий с боевым элефантом. Севиль фыркнула, но тут до нее дошло, что и папа, и Гайхард, цивилизованные культурные люди. Насчет братика я бы с тобой поспорила, хихикнула Баргис. Но суть не в том. Просто Хитасс, культмаг, а эта богема вечно раздувает из мухи слона. В общем, он сам себе насочинял, что вздумай он разорвать отношения, наши мужчины тут же с ним разделаются. Пф, ага, стой, погоди, но его родные-то меня привечали, никто слова против не сказал. Ну конечно, они тебя привечали, Баргиз сморщила нос. Хорошая девочка из хорошей семьи, воспитанная, уважительная. Это вам не капризуля Сайкит, нос до небес. В конце-то концов, никто не запрещает парню взять вторую жену. Но мне никто ничего. Ну правильно, они думали, что Хытас тебя сам просветил, и ты ничего не имеешь против. Никому и в голову не пришло, что он такой слизняк, бросил все на волю ветров. Понимаешь, Сайкит свалилась на него неожиданно. Ее отец поехал в наши края по делам, а она упросила взять ее с собой. Я ее откуда знаю? Мы в их городке практику проходили. Ах, первая дева тамошнего полусвета, стервочка заносчивая, ненаглядная папенькина детка. Ну вот, она первым делом показала характер, и Хытас, трус такой, бегал от тебя, как демон от шарапчика. Когтями по физиономии он все равно получил, хохотнул от дверей Гайхард. Эта девица расписала ему личико, что твоя рысь, она вести себя не умеет, пожала плечами Баргиз. От слова вообще, не научил никто. Ее папа считает, что если он богатый, то доченька идеал по определению. Ладно, шарапчик с ними обоими, у меня есть Чарли, а Хытас сможет идти лесом со своей дикой красоткой. Подытожила Севиль, которой уже надоело слушать про коварство и любовь, особенно учитывая, что ей самой в этой пьесе досталась роль наивной дурочки, которую с головы до пят лапшой обвесили, а она все принимает за чистую монету. Противно, в Малфой Мэннере дела обстояли куда хуже. С точки зрения Амикуса Крэу, хуже некуда. Сестра, его верная защитница, пребывала в полной эйфории. Рабастан с нее пылинки сдувал и пытался таскать на руках, но чуть не надорвал поясницу. Мальсибира с его карточным долгом он послал подальше. Уговор был на Крэу. И что тебя не устраивает? Или ты, мерзавец, сомневаешься в происхождении моей невесты? Тут подоспела тяжелая кавалерия в лице той самой невесты со сковородкой наперевес. Мальсибир сообразил, что настойчивость чревата тяжелой инвалидностью, и поспешно отступил. Рабастан обнял Аликта, чмокнул в щечку, отобрал сковородку и повел свою суженую обратно в брачные покои, откуда эта парочка вылезала только пожрать. А Мальсибир пошарил по углам блудливыми глазками, безошибочно отыскал Амикуса и двинулся в его сторону, хищно потирая лапы. Пришлось бежать и прятаться под лестницей, резной лестницей красного дерева. Малфой, Сноб и Жмот всех домовиков забрал. Пылище. Амикус теребил кончик носа, чтобы не чихнуть. Поди знай, кто на чих явится. 5 кобелей в доме, не считая братьев-женатиков. Рудольфус с Беллой тоже из спальни почти не вылазит. Белла в лорде разочаровалась, теперь мужу опять дает. А лорд спал, летаргическим сном, не иначе. Грозный Гарольд Блэк обрисовал фронт работы, более в Мэннере не появлялся. Камин был запечатан, и ворота, тоже. Амикус Крэу чувствовал себя в ловушке. Баргиз, доченька. Вкрадчивый папин тон не обещал ничего хорошего. Девушка торопливо захлопнула толстенный том. С черной кожаной обложки ухмыльнулся серебряный череп, и Баргиз приуныла окончательно. Спалилась. Так, и что это мы читаем? Баргиз взвизгнула, схлопотав сперва под затыльник, а потом, крепкий шлепок пониже спины. Папа, я же чисто теоретически, кровью поила. Серебряный череп ухмылялся прямо в лицо. Баргиз сглотнула комок и отчаянно замотала головой. Нет, горло перехватило от ужаса. Поняла, с чем связалась, засранка. Поняла, охрипшей мышью просипела Баргиз, мысленно благодаря всех светлых богов за то, что под рукой не оказалось ничего острого. А ведь хотелось, как хотелось дать фолианту крови. И дала бы, сбегала бы на кухню за ножом. Кикимер, отнеси на место. А тебе, дорогая моя деточка, я смотрю, делать нечего. Вот и займись. На стол шлепнулась толстая тетрадь, сверху донизу исписанная формулами. Баргиз пролистнула несколько страниц, вчитываясь в написанное. «Да, это тебе не черный артефакт собственной кровью подкармливать», — усмехнулся папа. «Изучай. Нужно сделать из этого материала демонстрационный иллюзион для неспециалистов, с упором на последствия для отмеченных». «Каких отмеченных? Там все есть. Приступай. Срок у тебя — неделя». Баргиз приободрилась было, но суровый родитель продолжил. Каждый вечер будешь мне докладывать о проделанной работе и запрашивать список необходимой литературы. В библиотеку я тебя не пущу, папа», – взвыла Баргиз, но отец был непреклонен. «По окончании работы сдашь мне экзамен по технике безопасности инкунабуловедения. До тех пор ты наказана». Глава 68. «Держи». Ди торжественно вручила Гарри пухлую тетрадь, исписанную вдоль и поперек. «Только не проси меня приводить это в идеальный вид, на такое я не подписывалась». «В мыслях не было», — ухмыльнулся Гарри. «Я еще помню твои отчеты с практики». Ди скривилась. «Не напоминай. Хорошо, хоть сейчас этого от меня никто не требует. Ксеносброшу пакет, он накропает все, что надо. Так, я ухожу в отпримсичес, уже собрала все шмотки. Как только доберусь до Ксена, он дезактивирует сплетницу и через полчаса про Луну Лавгуд никто и не вспомнит. Так что не проколись, не учи ученого», — отмахнулся Гарри. «Колбаса печеная», — хихикнула Ди. «Ладно, пока, я побежала, дома увидимся». Чмоки-чмоки. И она испарилась, оставив после себя легкий аромат зеленого ветра. Гарри покачал головой, перелистнул несколько страниц. В таком виде это приличным людям предлагать было нельзя, но он знал, кто способен сотворить из данного гениального безобразия приличный иллюзион. Баргиз все равно делать нечего, вот пусть и займется, чем в Блэковской библиотеке запрещенные талмуды с полок таскать. Поймав дочку за чтением весьма черномагического труда по некромантии, Гарри развел ее не только на иллюзион, но и на лекции по технике безопасности для младших членов семьи. Пойманная на горячем и виноватая, Баргиз даже не задумалась, зачем на экзамене будут присутствовать все братья-сестры. Зато теперь она приложит все усилия, и Гарри мог быть почти уверен, что после лекции даже помешанная на книгах Гермиона приобретет здоровую паранойю. В школе все шло своим чередом. Наступил февраль, Анджелина и близнецы с облегчением вернулись к нормальному стилю речи. Оливер Мейсфилд тоже, хотя при слове «поцелуй» его откровенно передергивало. Новых кандидатов на проклятие пока не наблюдалось. Гриффиндор проникся. Мартин подозревал, что это ненадолго, максимум, до Пасхи. Волдик спал. Гарри распутывал сеть меток, ловя отголоски чувств пожирателей. Из последних всем доволен был только Макнир, Лестринджи и почему-то Аликта Крэу. А ее брата трясло, как собаку на помойке. Пожалуй, имеет смысл наведаться в Малфой Мэннер с инспекцией. Явление грозного лорда в обитель грешников вызвало среди последних невероятный переполох. Первым среагировал Робастан. Подхватил под руку Аликта, и они оба бухнулись перед Гарольдом на колени. «Благословите на семейную жизнь, повелитель!» — брякнул младший Лестриндж, а Аликта зарделась и опустила очи долу. Гарольд вспомнил своего рилвандерского опекуна Лоренса. Набрал в грудь воздуха. «Благословляю вас, чада мои!» Вышло зычно, не хуже, чем у самого Лори. «Объявляю вас мужем и женой. Живите в любви и верности, плодитесь и размножайтесь». Раскат грома, и на запястьях обалдевших новобрачных материализовались серебряные свадебные браслеты. Робастан икнул. Гарольд мысленно помянул незлым тихим словом свои сверхспособности, о которых уже успел подзабыть. Пожиратели нервно засуетились. Амикус, планировавший тихонько подкрасться к грозному лорду и попросить политического убежища, оторопел и немедленно был перехвачен Мальсибером. «Меня вот с этим можете поженить. Смысл? Трахаться хочу, сил нет», — честно признался жених. «А он ломается, как целка. Смилуйтесь, мой лорд», — взвыл Амикус, падая на колени. В мозгу у него что-то перещелкнуло, и он выдал: «Не отдавайте тело белое на поругание. Ой, йо, что я несу? Не обращайте внимания, лорд Гарольд, это он от волнения», — затараторил Мальсибер, подтягивая к себе упирающегося Амикуса. «Так как, пожените». «Да пошел ты на, придурок озабоченный», — рявкнул Гарольд, до которого только сейчас дошло, почему отметки Крэу младшего так несет ужасом. Снова громыхнуло, а Мальсибер внезапно потерял интерес к Амикусу и оценивающим взором окинул остальных соратников. Те попятились, все, кроме Руквуда, который плотоядно ухмыльнулся. «Вы позволите нам удалиться, мой лорд? Я лично прослежу, чтобы он дошел, хаем, до места назначения. Проваливайте оба с глаз моих», — отмахнулся Гарольд, и узники Малфой Мэннера испуганно сжались. Но громового раската не последовало, и они облегченно выдохнули в унисон. «Дом отмыли. По мере сил», — вякнул Розье, старательно не поднимая глаз. «Ясно, грязь размазали. Аристократы. Аристократы скукожились и сбились в кучку. В присутствии разгневанного лорда Гарольда Азкабан начинал казаться чем-то вроде курорта. «Ладно, так и быть», — проронил Гарольд, обводя тяжелым взглядом дрожащих пожирателей. «Парочку домовиков Малфой вам выделит, исключительно для уборки, а то развели тут срач, смотреть тошно. Это первое. Второе. В ближайшие недели будет решаться ваша судьба. Молчать. Чтоб привели себя в порядок и на суде присутствовали в облике родовитых магов, а не беглых каторжников». Он обвел взглядом сильно приунывших подопечных. «В свете вновь открывшихся обстоятельств, скорее всего, мне удастся взять вас на поруки. Но только в том случае, если каждый из вас будет выглядеть цивилизованным и законопослушным. Пока же я имею сомнительное удовольствие наблюдать кучку грязных нечесанных обезьян, и это я очень мягко выразился». Взметнулась мантия, полыхнуло пламя в камине. Грозный лорд отбыл. Грязные лорды переглянулись и расслабились. «Нашему бывшему до него, как до Китая на четырех костях», — выразил общее мнение Рудольфус и тут же воровато оглянулся на супругу. «Он, Блэк», — отрезала Беллатрикс. «Мерлин, неужели я смогу принять горячую ванну?» Явившаяся домовушка с поклоном подтвердила, что да, госпожа сестра хозяйки может принять ванну, конечно, горячую, конечно, с пеной, какой аромат желает госпожа. Потом Молли и сама не могла объяснить, за каким дементором ее понесло в нору. Но сразу же по прибытии она наткнулась на прелестную картинку. Артур Уизли, путаясь в клубках, вязал страшненький корявый свитер. Визиту бывшей жены он обрадовался несказанно и с места в карьер попытался уговорить ее непонятно на что. «Скажи Кингсли», — бормотал он, нервно оглядываясь, — «нет, лучше Аластеру. Передай ему». «Да что передать-то?» — не выдержала Молли, которой надоело это блеяние и бегающие глазки экс-супруга. «Гоги Предаст», — сообщил из-за спины хриплый голос с непонятным акцентом. «Привет передай», — пискнул Артур как-то уж совсем фальшиво, — «мальчикам и Джинни. Я по ним соскучился. Молли, свет моих очей, ты так похорошела», — смутно знакомый тип изящным движением склонился к ее руке. «А твой, мой?» Собеседник на мгновение задумался. «Короче, наш обалдуй оказался не способен оценить тот бриллиант, что достался ему в супруге». «Бриллиант?» — прошипел Артур почти на парселтанге. Полузнакомец нахмурился. Артур потупил глазки и залепетал испуганно. «Тони, дорогой, я не то. Я хотел сказать, это ты бриллиант, Тони». Тут до Молли дошло. «А, Антонин, а чего ты не со своими? Мои все тут», — ухмыльнулся Долохов и игриво ущипнул Артура за щеку. Тот обреченно взвизгнул и выронил вязание. «То есть, вы типа женаты?» — подытожила Молли, с мстительным удовлетворением наблюдая за картиной семейного счастья. «Типа да», — согласился Долохов, облапив Артура и пытаясь усадить его к себе на колени. Тот упирался, но как-то вяло. «Ну тогда благословляю вас, создавайте ячейку общества и все такое. Антонин, ты только Фреда и Джорджа не вздумай обижать. Приедут на Пасху, познакомимся». «Молли, ты что, дети? Ты же знаешь, я никогда не нападаю первым, только защищаюсь». Молли усмехнулась. Долохова боялся весь Орден Феникса, исключая разве что Аластера. Но молодых он щадил, хотя спесь сгонял мастерски. Тот же Кингсли в свое время неожиданно и резко поумнел, схлопотав дюжину горячих, плеткой по заднице. Эпилог. Баргиссу ложилась в срок. Оба ее доклада были представлены соответствующей аудитории. Младшие блэки, в том числе будущие, впечатлились несказанно. В библиотеку ходили исключительно в компании взрослых и книги брали лишь дозволенные. Пробрало даже Гермиону. Иллюзион, в свою очередь, вызвал потрясение в министерских кругах. Лорду Блэку почти не пришлось пускать в ход свое грозное обаяние. Отмытые и причесанные пожиратели вид имели кроткий и даже испуганный. Гарольд провел первичный инструктаж, и потенциальные подопечные всерьез затасковали по тихому и такому уютному Азкабану. На фоне этой компании Антонин Долохов выделялся, как горный орел среди стайки воробьев. Может быть, поэтому он единственный не был отпущен на поруки до первого правонарушения. Вместо этого Руфус Скримджер заявил, что в Аврарате давно не хватает хорошего инструктора, способного воспитать из сопливых обормотов настоящих бойцов. И если Антонин с этой задачей справится, то заслужит свободу. Полную, без ограничений в правах, как его подельники. Долохов согласился мгновенно. Чувствовалось, что он засиделся и рад размять косточки. Повод ему представился уже в ближайшую субботу, в нору прибыли близнецы Уизли. Познакомиться с новым папочкой. Два дня совместной жизни прошли очень весело, Артур чуть не посидел. Фред и Джордж Шот были в Хогвартс крепко потрепанные и изрядно озадаченные. Отчим, бывший пожиратель и одна из конечностей того, кого, с каждой новой ловушкой становился все более благодушен. Правду сказать, ни в одну он не вляпался, а кое-что переделал на свой лад, и близнецы неоднократно огребли по мягкому месту то жалящим, то плеточным. Спасибо, хоть не пыточным. В общем, папа Тони откровенно веселился, на прощание обоих крепко обнял и расцеловал, сказал, что гордится своими мальчиками, а потом грозным тоном потребовал писать раз в неделю как штык. Артур волнуется. Зеленое пламя потухло, унеся в Хогвартс притихших близнецов и ворох порванных шаблонов. Антонин горделиво прошелся по комнате. «Старый конь борозды не портит», — сообщил он супругу, потному от нервов. «Есть еще порох в пороховницах. Третьего дня же покупали», — удивленно проблеял Артур, кивнув на жестянку с летучим порохом. «Отличные у нас пацаны. На каникулах еще поднатаскаю. Давай еще парочку таких же заделаем». «Какую еще парочку?» Голос с Артура сорвался на писк. «Я не буду рожать. Я не умею. В курсе», — заржал Долохов, облапив перепуганного сожителя. «Но главное, не победа, главное — участие». В понедельник из Блэкхолла наконец-то отбыли Малфои, изрядно соскучившиеся по родному гнезду. На их место заселялись притихшие азкабанские лишенцы, которых Гарольд таки заполучил в подопечные, Робастан Селикта, Руквуд с Мальсибером, Эйвери, Яксли, Розье и Амикус Крэу. Белла с мужем остались в Малфой Мэннере, а Волдика Гарольд отпустил на кромку. Иметь собственного адского пса для некроманта очень удобно, но в мире живых демону не место. Розье и Баргис при знакомстве немедленно подцапались. Пару часов спустя охрипшая Баргис признала, что собеседник имеет право жить с ней долго и счастливо, и умереть в один день. «Короче, две ехидны нашли друг друга», — подытожил Гарольд, преувеличенно ласково разглядывая влюбленную пару. «Какое-то поветрие, все женятся», — поддержала его Молли. «Даже мой бывший супруг замуж вышел». Яксли от большого ума попытался полапать Гайхарда. Был бит, причем без особого напряжения. Не смертельно, но больно и обидно. Даже расплакался. «Ты не лезь», — пробасил Гайхард слегка смущенно. Вид грузного рыдающего мужика выбил его из привычной безмятежности. «Я девушек люблю, ясно. Пап, ты бы их в бордель сводил, что ли? Выпороть я могу и сам», — процедил подошедший лорд Блэк. Яксли оценил перспективы и мгновенно убрался в свою комнату. «Обезьяны все-таки», — вздохнул Гарольд. «Павианы озабоченные». «Ничего», — Молли обняла его за плечи. «Справимся». «Действительно», — приосанился Гарольд. «Боги, мы или погулять вышли». За окном громыхнуло. Начиналась гроза, первая в этом году. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.